25. Дождь начинает идти в тот момент, когда мы причаливаем к острову. К счастью, поначалу он всего лишь моросит, но пока ребята вытаскивают лодки, быстро усиливается. «Змея!» — взвизгивает один из мальчиков из каноэ Кони, стремительно выскакивая на сушу. Кони обращается к нам. «Несите на берег свои вещи, возьмите каждый свою палатку и установите ее. Карл, помоги мне натянуть брезент, и мы попробуем разжечь костер». «Позови на помощь Тину и Лизу», — отзывается Карл. «А я наберу веток для костра, пока они не совсем намокли». Кони кивает и подзывает к себе двух девочек. Они достают из одной из лодок брезент, а все остальные выстраиваются перед Марком и Кристал, у которых наши палатки. «Дал», — взывает голос позади меня. «Я не хочу оборачиваться, но знаю, это надо сделать». Джордж и Эшли с сочувствием смотрят на меня, а потом отворачиваются. «Дал, наша палатка у меня». Хадсон подбегает ко мне с палаткой в руках. Я смотрю на него. Он улыбается. Я тоже хочу улыбнуться, но потом вспоминаю все, и у меня это не получается. «Окей», — говорю я. «Может, поставим вот здесь?» Он показывает на место неподалеку от тропинки. «Конечно», — отвечаю я без особого энтузиазма. Я иду за ним. Он разворачивает палатку и начинает вгонять колышки в землю, а я развязываю веревки, которыми она связана. «Ну, я рад, что ты не стал меняться. Знаю, ты хотел, но хорошо, что ты не сделал этого. Надеюсь, мы сможем поговорить». Я молчу. Расправляю веревки, а затем протаскиваю их через палатку. Что непросто, но Хадсон принимается за них с другой стороны, и мы быстро справляемся с этим делом. «Значит, не хочешь разговаривать, похоже, злиться Хадсон. Все эти твои выходки, вся эта ложь, а теперь делаешь вид, что ничего такого не было?» «Ты тоже лгал, Хал». Он кивает, а затем начинает ставить палатку. «Я думал об этом. Действительно много думал. Но ты знал, что я лгу, и, должно быть, смеялся надо мной». Я не отвечаю ему. Дождь становится сильнее. Хадсон вгоняет колышки глубже со своей стороны. Я делаю то же самое с помощью камня с другой. «Разве не так?» «Не так. Я не считал это смешным». «Твои друзья смеялись». Хадсон расстегивает молнию на палатке и бросает в нее свой рюкзак. Я бросаю свой. А затем мы оба пытаемся одновременно залезть в нее, сталкиваясь плечами. Я отступаю в сторону и даю ему возможность забраться в палатку первым. Что он и делает. «Это совсем неплохая палатка. В ней гораздо больше места, чем нужно двоим. Здесь есть сетчатые вставки для вентиляции, и Хадсон застегивает их наполовину, чтобы в палатку не проникал дождь. Я разворачиваю свой спальный мешок, проверяя, сухой ли он. Он сухой. Хорошо, что в этом году я взял новый прикольный спальник, а не мягкий розовый, как обычно. Вздыхаю и ложусь на него. Теперь дождь так громко стучит по крыше палатки, что никакие другие внешние звуки сюда не доносятся». «Так тебе было смешно?» Хадсон разворачивает свой мешок на другой стороне палатки. «Нет», — мотаю я головой. «Это казалось мне милым». Опять вздыхаю я и ложусь на бок спиной к нему. «Вот почему я не хотел жить с тобой в одной палатке. Не хочу с тобой ссориться. Я все понял, я был неправ, лгал и все такое прочее. Я обманул тебя. Я ужасный человек, я чокнутый, я все понял. Ты злишься? Прекрасно. Давай лучше помолчим». «Мы не сможем все время молчать», — возражает он таким тоном, которого я не ожидал снова услышать, и который немедленно заставляет мои нервные окончания встрепенуться. Поворачиваюсь к нему лицом и сажусь. Он улыбается игриво. «О, так вот оно что. Собираешься вознаградить меня за успешный маскарад кувырканием в спальных мешках? Или хочешь таким образом попросить прощения?» Он выглядит смущенным. «Нет, послушай, Дал. Прости, Рэнди, это вышло у меня случайно». «Давай просто помолчим», — повторяю я. Снова ложусь и отворачиваюсь от него. «Эй, все вы!» — доносится до нас сквозь пелену дождя крик Кони. «Нам нужна помощь в разжигании костра. Будем рады, если кто-то захочет выбраться из палаток под навес». Жду и смотрю, а пойдет ли он. Если пойдет, я останусь. Если останется, я пойду. Он не двигается, но потом мы одновременно поднимаемся. «Ты хочешь помочь разжечь костер?» – удивляется Хадсон. Я щурю глаза. Мы ходили с ним в одни и те же походы, занимались одним и тем же под руководством Кони. Но теперь, когда он знает, что я театральный ребенок, то я для него всего лишь боящийся дикой природы принцесса. И не поймите меня неправильно, я могу быть замечательной принцессой, я отлично выгляжу в тиаре, но я умею делать все, что умеет делать он, и при этом оставаться принцессой. «А ты что, думаешь, я не знаю, как это делается?» «Нет», — быстро отвечает Хадсон. «Пойдем поможем». Я выхожу с ним под дождь, который с каждой минуты усиливается. Скоро мир вокруг станет невидимым. Мы пробираемся по, к счастью, лишь немного пачкающей земле туда, где между деревьями натянут ярко-желтый брезент. Он большой, но все же недостаточный для того, чтобы укрыть от дождя всех, кто соберется около огня. Почва здесь песчаная, усеянная камнями. А брезент, похоже, натянули быстро, и он не успел промокнуть. Карл находится в середине сухого пятачка, выкладывает камни вокруг небольшой ямы. Рядом с ним сухая и сохнущая древесина. Остальные стоят и смотрят на него, но, кажется, большинство ребят предпочли остаться в палатках. «Нам нужно еще камней!» – кричит Карл. И я бегу под дождь прочь от Хадсона, чтобы найти эти самые камни. Моя одежда быстро промокает, ботинки становятся холодными и расхлябанными. Земля здесь сплошная грязь, и я должен признать, я недостаточно осмотрителен. Из-за дождя все перед глазами расплывается, и я чувствую, что земля пытается засосать мои ботинки, и, шагая вперед, стараюсь поднимать ноги как можно выше, а затем с таким же усилием опускаю их. Может, я делаю так, потому что это помогает, если ты злишься? А я злюсь. Злюсь на Хадсона за его слова, злюсь на себя за мой идиотский план, злюсь на погоду за дождь, на весь мир, потому что нам приходится жить в одной палатке, и опять на Хадсона за его странный легкий флирт. К чему это было? И может, потому что я так охвачен злостью, я теряю осторожность и соскальзываю в канаву. Канава не глубокая, но края у нее скользкие и грязные. И очутившись на дне, я спотыкаюсь о корень и падаю. Я не слышу ни треска, ни щелчка. Но что можно услышать под таким ливнем? Знаю лишь, что мне больно. Очень. Мои слезы перемешиваются с льющимся дождем. Сажусь и пытаюсь встать, но тут так скользко, и нагрузка на поврежденную ногу причиняет мне сильную пронзительную боль, и я понимаю, что очутился в безвыходном положении. «Помогите!» – кричу я. Но из-за дождя мне опять ничего не слышно. И я сомневаюсь, что кто-то слышит меня. Так я и умру под дождем. В канаве. Хадсон вернется в палатку, меня там не окажется, и он решит, что я потеснил обитателей какой-нибудь другой палатки. А может, ему будет все равно, и он обрадуется, что я ушел, и никто не скажет Кони, что я потерялся. И я просижу здесь под дождем всю ночь, утопая в грязи и умирая от переохлаждения. И я уже чувствую, что весь дрожу. «Помогите!» – пробую я еще раз. «Привет!» – доносится до меня чей-то голос сквозь дождь. «Да, привет!» «Я споткнулся и упал! Пожалуйста, помоги мне добраться до моего лагеря!» «Прошу я, пытаясь убрать воду из глаз, чтобы разглядеть, кто передо мной!» «Осторожно, здесь яма!» Он подходит ближе и осторожно сползает в нее. «Это Хадсон. Потому что кому еще здесь быть?» «Ничего себе!» – таращится он на меня. «Я весь в грязи, я знаю это. Что случилось?» «Я поскользнулся», – отвечаю я, отчаянно желая, чтобы на его месте оказался кто-то другой. «Ты можешь привести Кони?» «Не-а, перестань». Он встает на колени в грязь со мной и обхватывает моей рукой свое плечо. «Просто приведи сюда Кони», стою на своем я, но он уже поднимается, держа меня на руках. Мне приходится прильнуть к нему, когда он идет по канаве. И скоро он находит пологий склон, по которому можно выбраться наверх. «Спасибо». Тихо благодарю его я, злясь теперь на то, что он оказался хорошим парнем, ведь он спас меня. «Ага, ты в порядке?» Пытаюсь встать на больную ногу, поскольку мы выбрались из грязи, и земля здесь более твердая. И теперь это получается у меня гораздо лучше. Просто острая боль в лодыжке. Игнорирую его нерешительное «пожалуйста, не надо», забираю у него свою руку и направляюсь в лагерь. «Рэнди, подожди!» Я могу идти, но не быстро, и он идет рядом со мной. «Ты опять упадешь!» «Ну да, потому что я фифа, не способная поставить одну ногу перед другой, если только не дефилирую по подиуму, верно?» «Что? Нет. Я имел в виду, что ты уже один раз поскользнулся, так что теперь будь осторожен». «Справлюсь. Знаю, ты считаешь меня слабохарактерным, трясущим кистями стереотипным геем, но я ходил в те же походы, что и ты». Я не кричу, но говорю достаточно громко для того, чтобы он услышал меня сквозь шум дождя. «Я знаю, Рэнди. Я просто хотел сказать, что сейчас... скользко. Со мной все хорошо. Теперь я иду впереди. Он держится на шаг позади меня. Наконец мы добираемся до лагеря, и я сажусь у костра. Кони замечает измазанного грязью меня и подходит со словами. «Что произошло?» Я поскользнулся. Он подвернул ногу, ставит ее в известность Хадсон, и не может встать. «Понятно. Сходи за аптечкой», — просит она его. «И принеси несколько полотенец, чтобы обтереть с тебя грязь». Он бежит к черному мешку, печально знаменитому тем, что в нем лежат бесчисленные презервативы, латексные салфетки и смазка. Вожатым известно, что творится в этих походах. Равно, как и аптечки. Мешок стоит открытым все выходные, и народ может пользоваться всем этим. Кони берет мою ногу и кладет ее на сумку-холодильник, чтобы она оставалась поднятой, а потом прикасается к ней в нескольких местах. Я морщусь, но совсем немножко. «Думаю, ты ее слегка подвернул», — говорит она, когда Хадсон возвращается с полотенцами. Он вытирает себя, а увидев ранку на моей коленке, немедленно начинает вытирать и ее. «Спасибо. Я стараюсь, чтобы мой голос звучал не слишком дружелюбно». «Не за что», — отвечает он, беря из аптечки лейкопластырь и заклеивая ранку. «К утру будешь как новенький», — заверяет меня Кони. «Но ты все-таки немного походи с пластырем, и никаких больше камней, договорились? И, Хадсон, помоги ему спустя какое-то время добраться до палатки. Так, на всякий случай, окей?» «Он не обязан». «Ага», — перебивает меня Хадсон. «Конечно». Кони возвращается к яме для костра, которая теперь потихоньку оживает. Из нее начинает идти дым. Он собирается под брезентом и слегка щиплет мне глаза. «Спасибо, что помог», — обращаясь я к Хадсону. Он сидит рядом со мной. «А что я, по-твоему, должен был сделать? Оставить тебя там? Не знаю». «Ты действительно считаешь, что я способен на такое?» Я вздыхаю. «Нет». «Хорошо». Какое-то время мы сидим молча. «Ну, я собираюсь помочь с костром. Не возвращайся без меня в палатку, ладно?» Он кладет руку мне на плечо, и секунду мне кажется, что он хочет поцеловать меня в щеку, как имел обыкновение делать это прежде. И по его глазам я вижу, что он думает о том же, но вместо этого идет к костру. Смотрю, как он складывает ветки, и думаю, что, может, я вел себя как придурок. Ведь он же помог мне. Я упал. Это было гуманно с его стороны. Так и нужно было поступить. Нет. Но это абсолютно ничего не значит, напоминаю я себе. Просто он повел себя как порядочный человек. И кроме того, я не хочу, чтобы это что-то значило. Я хочу пойти спать и больше не думать о нем. «У нас есть хот-доги!» — кричит Кони тем, кто в палатках. «Хот-доги и печенье с зефиром! Идите сюда и приготовьте себе ужин!» Народ начинает выбираться из палаток и с визгом несется под навес, стараясь хоть как-то укрыться от дождя. Многие ребята поскальзываются на мокрой земле. Все собираются вокруг Кони, хватают хот-доги, насаживают их на веточки, которые раздобыли в лесу, и начинают жарить на огне еду. Марк и Кристал раздают булочки, и скоро к костру выстраивается очередь. Джордж и Эшли видят меня и приносят мне прутик, а после того, как я рассказываю им, что со мной случилось, помогают пододвинуться к огню. «Значит, он пришел тебе на помощь?» – вздергивает брови Эшли. «Под дождем?» Он услышал мои крики. На его месте так поступил бы любой. «Просто это очень похоже на Джейн Остин. А может, на Хитклифа? Ну, что-то в этом роде». «Дорогая», – останавливает ее Джордж. «Прошу прощения, это не было чем-то из ряда вон. Хочешь, я поджарю тебе сосиску?» «Ага. Поджарь, пожалуйста». Джордж и Эшли готовят мне хот-доги, а потом зефир, поскольку мне негде сесть рядом с костром. Кристал достает гитару и пытается что-то сыграть, но по навесу барабанит дождь, и ее практически не слышно. «Если я простужусь, сидящий рядом со мной Джордж слизывает с пальцев шоколад и зефир, то буду очень зол». Марк раздает жевательный витамин С всем участникам спектакля. Киваю Марку, высматривающему актеров и других членов команды, и заставляющему их взять таблетки с апельсиновым запахом. Я получил такую таблетку первым. «Эй, Рэнди», — обращается ко мне Хадсон. «Ты готов идти в палатку?» «А ты не собираешься остаться здесь?» «Зачем?» Пожимаю плечами, киваю и позволяю ему помочь мне подняться, хотя нога теперь почти не болит. По пути в палатку прихватываю несколько бутылок воды. Мы изрядно промокли, и когда оказываемся в палатке, Хадсон достает из рюкзака полотенце и начинает вытирать себя и палатку, там, где мы ее намочили, а затем снимает рубашку. При виде его влажной кожи я сглатываю и быстро отвожу взгляд. Может, романтика исчезла из наших отношений, но только не похоть. По крайней мере, с моей стороны. Он по-прежнему верх совершенства. Его тело по-прежнему кажется высеченным из камня, название которого я не знаю. Я тоже стягиваю с себя рубашку и расстилаю ее в углу, чтобы она высохла. Я слышу, как он расстегивает молнию на шортах, и этот звук кажется мне невероятно громким, невзирая на дождь. Смотрю в окно, хотя из него ничего не видно. Позади меня раздается какой-то шорох. Можешь повернуться. Поворачиваюсь и вижу, что он уже в спальном мешке. В углу палатки его ботинки, грязные шорты и белье. Тоже разложены для просушки. Ты мог повернуться и раньше? Я пристально смотрю на него. Почему ты флиртуешь со мной? Что? Да то, что ты только что сказал, это флирт. Не знаю. Прежде мы с тобой много флиртовали. Кладу руки на бедра и наклоняюсь в сторону. Ага. Но теперь я не в твоем вкусе, разве не так? Поднимаю руку и изгибаю кисть. Теперь я просто какой-то пидор. Нарочито манерничаю я. Слабохарактерный и стереотипный, верно? Он хмурится. Нет. Я прошу у тебя прощения за свои слова. Он немного приподнимается, и спальник соскакивает к его животу. Надел ли он другие трусы? Рэнди, ты должен знать, что я очень, очень сожалею о случившемся. Опускаю руку и вздыхаю. Знаю, но все же ты сказал это. Я был зол, смущен из-за того, что все, весь лагерь знал, как обстоит дело. И я... Я хотел сделать тебе больно. Я сажусь. Мне холодно в мокрых шортах. Знаю. А если ты знал, то почему так сердишься на меня? Я-то уже не сержусь. Я... Послушай, то, что ты сделал, дикость какая-то, и у меня нет сомнений по этому поводу. Ты явно переборщил. Просто дурацкий фильм или что-то в этом роде. Но... В то же время мне было лестно. И то, что твой план сработал, это выше моего понимания. Я действительно полюбил тебя, Рэнди. Я говорил тебе такие вещи, какие не говорил никому до того, даже Брэду. И я чувствую, что ты ближе мне, чем кто-либо еще за всю мою жизнь. Вода капает с моих волос на пол палатки. Хадсон вздыхает и тянется к полотенцу. Делая это, он наклоняется, и я могу видеть его спину до самых ягодиц. Трусов на нем определенно нет. Он бросает в меня полотенцем. «Вытрись, переоденься в сухое. Я не буду смотреть». Он отворачивается. Я раздеваюсь и вытираюсь его полотенцем. Оно пахнет им. Все тем же возбуждающим меня дезодорантом и немного кленом. Залезая в свой спальный мешок, я стараюсь не думать об этом. Бросаю полотенце обратно ему, и оно оказывается у него на голове. «Это означает, что я могу повернуться?» – спрашивает он. Я улыбаюсь, но потом опять принимаю свирепое выражение лица. «Ага». Он поворачивается, и мы оказываемся с ним лицом к лицу. Обнаженные, но в спальных мешках. Хотя между нами еще остается довольно значительное расстояние. Мне ненавистна эта ситуация. Но все мое тело дрожит. Так что, может, ничего ненавистного я на самом-то деле в ней не нахожу? Так почему ты так злишься на меня? Я пожимаю плечами. Я не нравлюсь тебе, потому и злюсь. Его глаза становятся огромными и немного печальными. С чего ты это взял? С того, что ты наговорил мне. С того, кто ты есть. Я сажусь и машу рукой вверх-вниз вдоль его тела. Маск фо маск, поведение исключительно как у натуралов, ну и дальше в том же духе. Просто я считал, что такие люди сильнее и более защищены. Я не мог познакомить с родителями человека, который не такой, как все. Который в их глазах выглядит стереотипным. Я никогда не мог держаться за руки с таким человеком на улице. И потому я просто не смотрел на таких парней. Это было неправильно, я знаю. Ты продемонстрировал мне это. Я не лучше тебя, Рэнди. Я не лучше, чем Джордж или кто-то из участников спектакля. Он делает паузу. Если уж на то пошло, я хуже их. Хуже? Вы, ребята, остаетесь собой. Он снова садится, потом поднимается. Ему никак не удается принять удобное положение. А я... Я еще один придуманный персонаж, может, как Дал. Не знаю. Я не чувствую, что большую часть времени играю кого-то. Но когда Брэд покрасил ногти, я так позавидовал ему. Позавидовал? Ага. Это был такой прикольный цвет. Эротокалиптический единорог. Хадсон смеется. Он так называется? Он смотрит теперь на потолок палатки, лежа на спине, и мне виден его живот. Мне нравится. Хотел бы я накрасить им свои ногти. В тот момент я действительно хотел этого. Я хотел быть больше похожим на себя. Не то чтобы я считал, будто все геи должны красить ногти, чтобы быть собой или что-то в этом роде. Но это напомнило мне о бабушке. Я вспомнил лак на ее ногтях, как иногда она красила ногти мне, и это делало меня таким счастливым. Мне очень нравилось выбирать цвет, подносить лак к свету, смотреть на свои ногти. И так было не только с лаком для ногтей, а и с помадой, и с тенями для век. Мне доставляло столько радости наносить косметику на бабушкино лицо и краситься самому. А затем она снимала макияж с моего лица перед приходом родителей и просила ничего не говорить им. Она защищала меня. И потом, когда она умерла, я стал сам защищать себя из-за того, что сделала твоя мама. Он кивает. Но думаю, бабушка хотела послать меня сюда, потому что это место безопасно для таких, как я. И здесь я могу быть самим собой, правильно? Ты всегда говорил, вы можете стать тем, кем хотите быть. И я вроде как доказал это. Ну да. Он смеется и опять смотрит на меня. В общем, я хочу, чтобы ты знал. И тебе не нужно ничего отвечать мне. Но я просто хочу, чтобы ты знал, что я думал обо всем. Обо всем, что ты сказал и сделал. И ты был прав. Я действительно знаю тебя, Рэнди. Может, не всего тебя. Скажем, я не знаю, что ты любишь музыкальный театр. Не знаю о твоем чувстве стиля или еще о чем-то подобном. Но я знаю в тебе то, что заставляет меня смеяться. То, что заставляет меня хорошо относиться к самому себе. Заставляет чувствовать себя особенным. Не благодаря тому, чем я на самом деле не являюсь, но благодаря тому, кто я есть. И вот. Я все еще люблю все это в тебе. Я чувствую, что горло у меня сжимается. И я принуждаю себя глубоко вдохнуть носом. Хадсон протягивает мне руку, но она не перекрывает расстояние между нами. И он, извиваясь, подтаскивает свой мешок ближе ко мне. И мы оба смеемся этому, а потом он касается рукой моей щеки, и каждая частичка меня снова оказывается наполненной звездами. «Подожди», — говорю я, отводя его руку. «Я хочу знать всего тебя. Действительно хочу. Хочу услышать все о спектакле и о том, чем ты занимался на этой неделе. Хочу знать о музыкальном театре и об одежде, обо всем, о чем ты захочешь мне рассказать». Я улыбаюсь. «Окей, но я больше не знаю тебя». «Что?» «Каждое лето я наблюдал за тобой, видел, как ты вдохновляешь людей, вдохновляешь меня. Ты всегда заставлял меня чувствовать себя так, словно я могу сделать все. А теперь получается, ты имел в виду, что я могу быть больше похожим на тебя. И хотя ты говоришь, что хочешь от меня, чтобы я оставался собой, но...» «Рэнди...» Он смотрит мне в глаза, и во мне появляются все новые звезды. «Я хочу, чтобы ты был собой. И я знаю, то, что я говорил, это не то, что ты понимал из моих слов. Но твоя версия нравится мне больше. Это то, во что я верю сейчас». Он пожимает плечами. «Ты заставил меня поверить в то, во что, как ты считал, я верил всегда. Ты особенный. Я думаю, может, мы особенные?» Звезды появляются в результате взрывов, и тысяча звезд рождается во мне, когда он берет мое лицо в руки и целует меня. Он прерывается, и я подаюсь назад. «Ты хочешь...» Я сглатываю. «Я хочу спросить, мы с тобой возвращаемся туда, где были прежде? Словно ничего не случилось?» «Мы... пытаемся...» Он снова целует меня. «Но я хочу, чтобы ты что-то сделал для меня». «Окей». Мой голос звучит с большим придыханием, чем я того хочу. Он берет свой рюкзак и что-то достает из него. Затем снова поворачивается ко мне и показывает, что у него в руке. Это лак для ногтей. Густого пурпурного цвета с темными синими блестками. «Накрась мне ногти!» Просит он излишне громко. Я смеюсь. «И где ты только его раздобыл?» «Не стоит благодарности, дорогой!» Слышу я сквозь дождь голос Джорджа. «Они поставили палатку рядом с нашей», — робко улыбается Хадсон. «Джордж сказал, я могу пользоваться его лаком при условии, что дам ему знать, когда достану его, чтобы он мог разделить славу». Какое-то мгновение голос Брэда перекрывает шум дождя. «А теперь можем ли мы?» Дождь снова припускает вовсю и отгораживает нас от Брэда и Джорджа. Мы смеемся. «Так ты накрасишь мне ногти?» Я киваю и встряхиваю бутылочку. Хадсон протягивает мне руки. Я тысячу раз держал эти руки в своих руках, переплетал свои пальцы с его пальцами, но никогда прежде толком не смотрел на них. Они изящнее, чем я думал. Хадсону не мешало бы пользоваться увлажняющим кремом, потому что они чуть шершавые на ощупь. Но пальцы у него тонкие и красивые, и ногти хоть и короткие, но гладкие. Беру кисточку и аккуратно наношу на них слой лака, стараясь, чтобы он ложился ровно. «Мне нравится этот цвет», — говорит Хадсон. «Он такой... королевский?» «Ага, точно. И я становлюсь похожим на короля». Я улыбаюсь и стараюсь быть осторожным. Стараюсь не капнуть лаком ему на кожу или на палатку. Я крашу ногти Хадсона медленно, хотя часть меня склонна торопить события. Я знаю, что произойдет вслед за тем, как его ногти высохнут, и его руки пробегутся по моему телу. Я готов к этому. Я хочу этого. Но, может, думаю я, заканчивая с его правой рукой, это и глупо. Я говорил, что мне нужен Хадсон с накрашенными ногтями, и вот я получаю его. Но что это значит на самом деле? Как у нас может все сложиться, раз он только что выбрался из своей скорлупы, а я успел показать ему лишь часть меня? Достаточно ли этого для недели, что нам еще предстоит быть в лагере? Заканчиваю красить ногти на его другой руке и дую на них. Потряси руками, чтобы лак быстрее высох, и если хочешь, я нанесу тебе второй слой. «А можно я покрашу ногти тебе?» Я показываю ему свои руки. Мои ногти коротко острижены, и каждый палец украшает ярко-розовый блестящий лак. «Я покрасил их только вчера вечером, но ты можешь нанести лак поверх этого». Он радостно кивает. «Получится прикольно». Он начинает красить мои ногти. У него это хорошо получается. Ведь он столько лет практиковался на своей бабушке. Он делает быстрые и точные движения кисточкой. И заканчивает быстрее, чем я. «Я так долго не красил никому ногти. Мне было приятно». «Спасибо, я рад, что это был ты». Я улыбаюсь и дую на свои ногти, и трясу в воздухе руками, желая, чтобы лак высох как можно быстрее. Он наклоняется ко мне и опять целует в губы, а потом в шею. «Подожди, мои ногти еще влажные». «Так что тебе лучше не прикасаться ко мне, но мои-то уже высохли». Он кладет руку мне на грудь, затем пробегает пальцами по животу и останавливается, ожидая, что я скажу. Я молчу, и он залезает глубже в спальный мешок. Когда он начинает гладить меня, я судорожно вздыхаю. Я уже возбужден, это произошло еще, когда я услышал, что он снимает шорты. «Все хорошо?» – шепчет он. Киваю и снова целую его, а затем перестаю усиленно дуть на ногти. «Расслабься», – говорит он. «Они высохнут». Он расстегивает мой спальный мешок и начинает целовать шею, потом живот, и, наконец, его губы находят то, что искали, и... О! Мой первый минет! Вот что происходит сейчас. Смотрю вниз, и один только вид Хадсона, делающего то, что он делает, приводит меня к тому, что я готов непроизвольно и слишком рано кончить. И я тороплюсь отвести взгляд. Я всегда думал, что это будет похоже на то, чем я иногда занимался в пустой душевой кабинке. Но мои теперешние ощущения оказываются неожиданными для меня. Это гораздо лучше. А я должен что-нибудь делать? Могу я положить руку ему на голову, или это будет означать, что я хочу, чтобы он взял мой член глубже в рот? Мне не хочется, чтобы он делал то, чего не хочет делать. И я осторожно опускаю руку на его голову, словно глажу собаку. Нет. Так поступают в порно, и я обеими руками хватаю его за волосы. «Ой!» – останавливается он. «Прости». Он улыбается и возвращается к своему занятию. Оставляю руки на его волосах и пытаюсь откинуться назад и просто наслаждаться происходящим. И это... Удивительно слишком слабое слово для моих ощущений. Мне нужно какое-то новое слово, которое заставило бы меня выгнуть спину, а все мое тело содрогнуться, словно через него пропускают электрический ток. Словно даже мои кости приобрели чувствительность. Я теряю счет времени, но при этом фиксирую каждое мгновение того, что происходит. Точнее, мгновения утрачивают продолжительность до тех пор, пока я не чувствую, что пришло время остановить его. И спросить, что он предпочитает. Выплевывать или глотать. «Подожди», — тяжело дышу я. «Я еще не...» Он подносит свои губы к моим и целует меня. «Твои ногти, наверное, уже высохли?» Я смеюсь и касаюсь одного из них. Совершенно сухой. Я обнимаю его и целую. Мое тело натыкается на его спальный мешок, и я поспешно расстегиваю его. Он улыбается, а наши тела сплетаются воедино. Ноги между ног, руки обхватывают тела, ладони прохаживаются вверх-вниз. Я в неимоверном наслаждении отстраняюсь от него. «Хочешь?» — спрашивает он, глядя на себя внизу. Я киваю. «Я никогда прежде. Что я должен делать? Я знаю никаких зубов. Но что передо мной? Леденец или скорее рожок с мороженым?» «Просто делай то, что, как ты считаешь, тебе будет приятно», — говорит он, заметив, возможно, что я паникую. «И это, конечно, хороший совет, но откуда я знаю, что мне понравится, ведь я совершаю такое в первый раз? Я не слишком хорошо понимаю, как это делается, и потому просто открываю рот как можно шире и смыкаю губы как можно дальше. Должно быть, я похож на рыбу. Очень сексуально, Рэнди. Меня удивляет вкус». Я думал, он будет как у грязи, и при этом запах окажется каким-то неудобоваримым, но вкус и запах у него как у изгиба шеи. Я работаю языком и губами и улыбаюсь, услышав его стон. Я делаю это, и делаю достаточно хорошо. Впервые делаю минет. Я пробую разное, верчу ртом, помогаю себе руками, заглатываю как можно глубже, в результате чего у меня случается очень несексуальный приступ кашля, который я пытаюсь скрыть, и в результате мы оба смеемся. Хадсон начинает указывать, что нужно делать, и мне становится проще. «Вот так. Медленней. Не сжимай так сильно губы». Он запускает руки мне в волосы, и я на минуту останавливаюсь, чтобы отдышаться. «С тобой все хорошо?» Я киваю. «А я все делаю правильно?» «Ага», — смеется Хадсон. «У тебя талант». «Больше всего меня удивляет, что я получаю от всего этого огромное удовольствие». Не только потому, что он издает те или иные звуки, говорящие о том, что он наслаждается мной, но и потому, что хочу делать это. Ты часто слышишь, как это приятно, когда тебе делают минет, но никогда о том, как приятно делать его самому. «Окей, окей», — говорит он через какое-то время, притягивает меня к себе, и мы целуемся. «Я хочу, чтобы ты вошел в меня. Мои глаза расширяются. Если ты хочешь этого». «Ты уверен?» – спрашиваю я. «То есть я мог бы?» Он улыбается. «Ты новичок в этом деле. Давай сначала сделаем так. Если ты того хочешь, мы не обязаны. Да!» – быстро соглашаюсь я. Я не собираюсь говорить «нет». Я проставляю галочки во всех квадратиках на своей карточке девственника. Это спортивная метафора? Может, я в какой-то степени еще остаюсь далом? Он берет рюкзак, давая мне возможность восхищаться его крутым задом, и достает несколько пакетиков со смазкой и презерватив. «Тебе придется показать мне, как это делается», — прошу я. «Окей, давай начнем с пальца». Я протягиваю ему руку, а он открывает один пакетик, намазывает смазку на свою руку и на мою, а затем подносит свою руку к своему заду. Я пробую смазку на ощупь. Это как-то глупо. Словно натираешь ладони фруктовым желе. Я хихикаю, а затем смотрю на Хадсона и вижу, что он кусает свою нижнюю губу и закатившимися глазами ласкает себя сзади. И все мои мысли о желе и о том, как это глупо, улетучиваются. «Можно посмотреть?» – спрашиваю я. Он улыбается и переворачивается на живот, и я могу видеть, как он мажется смазкой и погружает в себя палец, потом, глубоко вздохнув, вынимает его. «Теперь ты». Он берет мою руку, и я осторожно засовываю палец в него. Через минуту он останавливает меня, протягивая мне руку. Еще смазки. Беру другой пакетик и пытаюсь открыть его, но руки-то у меня в смазке, и он выскальзывает из них. летит вверх и ударяется о крышу палатки, а затем падает вниз. Хадсон смеется, берет его и открывает зубами, а затем намазывает руки. Он снова переворачивается на живот и направляет мой палец так, что теперь он оказывается глубже в нем. Он судорожно вздыхает, и я останавливаюсь. «Нет, мне хорошо. Продолжай. Медленно». Я продолжаю двигать пальцем, он изгибает шею, и я целую его в губы. «А теперь туда и оттуда», — задыхается он. Я следую его указанию, и он стонет так, что я готов вот-вот кончить. Следуя его инструкции, я слегка сгибаю палец, и издаваемые им звуки становятся громче. Он силой прижимает мое лицо к своему и жадно целует меня. «А теперь два пальца». Я сглатываю, вынимаю палец и опять мажусь смазкой, после чего возвращаюсь к тому, что делал, но на этот раз работают два моих пальца. И я радуюсь тому, что вчера вечером подстриг ногти, прежде чем покрасить их. «Подожди», — просит он, и я прекращаю двигать пальцами, а он опять глубоко вздыхает. «Окей. Теперь я действую медленней, и когда оба моих пальца почти целиком оказываются в нем, он снова будто задыхается и утыкается лицом в подушку спальника. «Мне остановиться?» «Нет, мне так хорошо», — произносит он низким грудным голосом, а потом поднимает голову, и у меня создается впечатление, что он одновременно и голоден, и немного пьян. Он опять притягивает меня к себе и целует, потом слегка поворачивается так, что наши тела вжимаются друг в друга, а моя рука обнимает его за талию. «Я готов», — говорит он после еще нескольких поцелуев. «Я хочу тебя». Я киваю, и он открывает упаковку с презервативом и надевает его на меня. И я получаю от этого гораздо больше удовольствия, чем когда делал это самостоятельно. Затем открывает еще два пакетика со смазкой и льет на него. «Сначала я сверху. Так будет хорошо?» «Мне все хорошо». И вдобавок к словам я снова целую его. Он при этом улыбается и почти что смеется. Затем переворачивает меня, и я снова лежу на спине, а он становится надо мной на колени. Поначалу давление оказывается таким сильным, что мне почти больно, и я гадаю, а не сделал ли я что неправильно, но его дыхание становится тяжелым, и он улыбается с открытым ртом и возводит глаза вверх. «О да», — говорит он и начинает двигаться вверх-вниз. «Это просто потрясающе, и совсем не то, что минет, и гораздо лучше, чем то, что я делаю, стоя под душем, а еще лучше смотреть при этом на Хадсона и слушать его стоны и вскрики. Он наклоняется вперед, целует меня. Я сжимаю его ягодицы. Наши языки, равно как и тела, сливаются, а потом он снова откидывает голову назад и начинает стонать еще громче, когда я осторожно двигаю бедрами в такт его движениям. Он трогает себя. Пурпурный лак блестит в тусклом свете. Мне ужасно нравится смотреть на него. Это самое сексуальное зрелище из всех, что я когда-либо видел. Вот он. Я, наконец, занимаюсь сексом с Хадсоном, человеком, которого люблю столько лет, и который любит меня, подлинного меня, и мне кажется, будто весь мир рукоплещет мне. Не то чтобы за нами наблюдают, такое меня не заводит. Наверное. Мне аплодируют стоя, и не зрители в зале, а весь мир. Мир, вселенная, звезды. Все они хлопают в ладоши со словами «Какой удивительный конец прекрасной любовной истории!» «Хочешь попробовать миссионерскую позу?» – спрашивает Хадсон. Волосы у него опять влажные, на этот раз от пота. Я улыбаюсь. «Ага».